Он подходит к небольшому, почерневшему от времени надгробию, которое вверху закругляется, переходя в крест, опускается на колени на сухую траву, прикладывает газетный лист к поверхности камня и начинает мягко водить боковой стороной мелка вдоль темных выбоин. Солнце уже садится, и от холода его пальцы застывают, становятся деревянными. Учителя и сопровождающие сидят на земле, вытянув ноги, и беседуют. В неподвижном воздухе разносится запах их ментоловых сигарет. Вначале на листе ничего не проявляется. Он равномерно закрашивается синим цветом. Но вдруг мелок встречает на своем пути крошечное, совсем слабое сопротивление. И как по волшебству на бумаге проступает «Абиджах Крейвен, 1701-1745». Гоголь поражен. Он никогда не встречал человека по имени Абиджах, и он вдруг осознает, что никогда не встречал и другого Гоголя. Он даже не знает, мужчиной был этот Абиджах или женщиной, и где нужно ставить в этом имени ударение. Гоголь переходит к следующему камню, не более фута высотой, прикладывает к его поверхности другой лист и достает красный мелок. Надпись на этом надгробии гласит «Энгвиш Метер, дитя». Гоголь ежится от неприятного ощущения, представляя себе хрупкие детские кости, лежащие глубоко в земле прямо под его ногами. Некоторым одноклассникам уже надоело их занятие. Они замерзли и теперь носятся друг за другом вдоль рядов могил, играют в пятнашки, толкаются, дразнят друг друга, звонко щелкают жвачкой. Но Гоголь увлечен своим делом. Один за другим он раскрывает секреты старинных могил. Перегрин Оттон умер в 1699-м. Эзекиль и Урия Локвуды, братья, покойтесь с миром. Ему нравятся эти имена, их необычность, загадочность, возвышенность. Да уж, таких имен теперь не встретишь, замечает один из взрослых сопровождающих, заглядывая в его листы. Редкие имена, совсем как твое. До сих пор Гоголю не приходило в голову, что имена тоже могут умирать так же, как люди. По дороге назад дети бесятся в автобусе, рвут свои листы на кусочки, комкают, бросают на пол, плюют друг в друга жеванными комочками. Но Гоголь держит свои произведения свернутыми наподобие древних папирусов и обращается с ними с величайшей осторожностью. Дома его мать приходит в ужас. Что же это делается в американской школе? Что это за экскурсии такие? Им что, недостаточно красить мертвецам губы и укладывать их в обтянутые шелком ящики? Только в Америке. Последнее время мать часто это повторяет. Да, только в Америке такое возможно. Отвести детей на кладбище и заставить их будить мертвецов во имя искусства. Так почему же в следующий раз не повезти их в морг? В Калькутте похоронные гхаты, ступенчатые каменные сооружения, служащие как местом ритуального омовения индуистов, так и местом кремации. Самое что ни на есть запретное место. Кому в голову придет везти туда детей? Ашима закрывает глаза, и хотя она не присутствовала при кремации родителей, она ясно видит их тела, охваченные огнем. «Смерть — это не повод для шуток и смеха», — говорит она Гоголю, повышая голос. «Рисовать ее никому не разрешается». Она отказывается развешивать привезенные Гоголем листы на кухне рядом с коллажами, которые он недавно сделал из журнальных картинок, набросками зданий, пастельными изображениями фасада публичной библиотеки, за которое Гоголь получил первое место на конкурсе, организованном попечительским советом библиотеки. Никогда раньше она не поступала так с работами сына, и теперь при виде его расстроенного лица испытывает муки совести. Впрочем, здравый смысл скоро побеждает. Как, скажите, она сможет приготовить семейный обед, если со стен на нее будут смотреть имена мертвецов? Однако Гоголь чувствует непонятную ему самому связь с пуританскими первопроходцами, которые когда-то приехали осваивать Америку. Эти покойники с немыслимыми именами приветствуют его из прошлого, и Гоголь не в силах выбросить свои работы, несмотря на настойчивые призывы матери. Вместо этого он скатывает их в тугой рулон и прячет в тайник между шкафом и стеной, куда его мать не догадается заглянуть. Там они будут лежать годами, собирая пыль, забытые, никому не нужные, часть его детства».